Осталось всего полквартала, подумала женщина, стараясь поудобнее ухватить два пакета с продуктами. Вовсю светило солнце, а розы миссис Хендерсон, которая жила через три дома вниз по улице, наполняли воздух нежным ароматом. Но женщина была не в том настроении, чтобы радоваться жизни. Из-за солнца она изнывала от жары, а от запаха цветов ее тошнило. Беременность была тяжела, но, слава богу, скоро все закончится. Интересно, что это за мужчина на крыльце? Судя по оранжевому комбинезону, наверное, новый механик из гаража мужа. Симпатичный. Жаль, что вид у нее не ахти, под платьем будто мяч для боулинга. «Простите», — заговорил мужчина, протягивая руки, чтобы помочь ей с покупками. «Я ищу Сесили Уокер». «Я Уокер», — ответила женщина. «Но никакой Сесили я не знаю». «Сесили», — повторила она, когда мужчина ушел. «Какое славное имя!» Алан решил задержаться на работе. Джо ушел в обычное время и попрощался до завтра. «Ага, до завтра», — сказал Алан. Он подождал, пока за Джо закроется дверь, вытащил из ящика стола фотографию Сесили Уокер и долго сидел, не отрывая от нее глаз. Что ему известно об этой женщине? Только то, что она написала и опубликовала один рассказ, причем плохой, и что она самое прекрасное создание на земле. Конечно, его чувства просто нелепы. Она мертва уже больше 300 лет, но эту проблему можно решить. Алан сам не верил, что способен на такое. Безумец! Его поймают и выгонят с работы. Но постепенно до Алана дошло, что он никогда бы не смог прочитать рассказ, если бы уже не сделал того, что задумал, и не вышел сухим из воды. Он решил еще раз прочитать текст. Но он исчез. В категории бумажных документов раздела художественной литературы Алан нашел подкатегорию американских журналов. Чего там только не было. Номера удивительных историй, эстаундинга, аналога, жутких историй из журнала научной фантастики Айзека Азимова занимали не одну полку и ни одного экземпляра «Женских секретов». «Ну хорошо», — подумал Алан. Если журнала нет, то, видимо, ничего и не было. Может, так оно и лучше. Потом ему пришла в голову другая мысль. Если ничего не было, то тогда почему я ищу рассказ? Я бы о нем не знал. И тут его осенило. Файл. Запрашиваю информацию. Журналы на руках. Вывести на дисплей? Нет, просто перечислить. «Женские секреты», 1973, «Эстаундинг», не-не, остальное не нужно. «Кто взял женские секреты?» «Идет поиск». «Выдан Джо Туффингерсу по запросу проект контроля». «Он на крючке у проект контроля?» Надо поторапливаться, а не то будет поздно. В лабораторию он попал на удивление легко. Просто вошел. Машины стояли вдоль стены, и никого, кто бы мог его остановить. Он подошел к ближайшей машине и уселся на нее. Самая первая модель, разработанная Сэмюэлом Колсоном. Напоминал английскую телефонную будку. Ученый был большим поклонником сериала «Доктор X, но выглядела такая машина времени слишком подозрительно, да и весила немало. Поэтому над ней работали до тех пор, пока она не приобрела свой теперешний облик. Легкий, разборный аппарат, который по виду не отличить от складного велосипеда, и складываться точно так же. Панель управления спрятали от посторонних глаз в багажную корзинку. Нигде никаких надписей. Алан попробовал нажать на какую кнопку. Ничего. Нажал на другую. Опять безрезультатно. Он соскочил с машины и стал искать инструкцию. Ну, должна же она где-то быть. Пока он рылся в столе, дверь в лабораторию открылась. Так и знал, что ты здесь. Джо, да я только... Я знаю, что ты задумал, и не могу тебе этого позволить. Ты ведь и в курсе, это против всяких правил. Если ты вмешаешься в прошлое, сколько бед ты можешь натворить? Но, Джо, мы ведь не первый день знакомы. Не натворю я никаких бед. Ничего, что может повлиять на ход истории, даю слово. Кроме того, все уже случилось, иначе бы ты не прочитал этот рассказ. И, кстати, ты сам мне его подсунул. Я никогда бы не узнал о существовании Сесили, если бы не ты. Поэтому, если я и собираюсь в прошлое, то по твоей милости. Алан, прости, конечно, но речь идет о моей работе. Ты ведь понимаешь... Так что давай-ка без лишнего шума, пойдем-ка со мной. Джо двинулся к Алану, держа наготове пару наручников. Попытка кражи институтской собственности каралась 5 годами заключения с потерей оплаты. Алан схватил ближайший велосипед и двинул Джо по голове. Велосипед развалился на части. А Джо повалился на пол без чувств. Алан наклонился, пощупал его пульс. Ничего, очухаться. Извини, Джо, выхода не было. Файл. Слушаю. Запрашиваю информацию. Инструкция по эксплуатации. Он посмотрел номер на ручке велосипеда. Машины времени модели Колсон 44Б. Идет поиск. Информация найдена. Вывести на дисплей? Нет, распечатать и побыстрее. Принтер печатал только 5-ю страницу, когда Алан услышал, что кто-то бежит по коридору. Ну что же, 5 так 5. Дорогая Шер, меня зовут Сесили Уокер. И все мои друзья говорят, что я очень похожа на тебя. Может, не очень, но похожа. Опишу я тебе вот почему. Я уже в выпускном классе, а у меня еще ни разу не было постоянного парня. Я встречалась с одним, другим, но им нужно было только одно. Думаю, ты догадываешься, о чем я. Я все надеюсь, что где-то на свете есть человек, который мне нужен, просто я его еще не встретила. А у вас с Сонни была любовь с первого взгляда? Алан сидел на скамейке в лондонском парке с распечаткой в руках и пытался понять, что он сделал не так. В разделе «Место назначения, установка» было сказано: смотри страницу 29. Спасибо за совет. В какой год он попал, тоже неизвестно. Все, к кому он обращался с этим вопросом, смотрели на него как на полоумного и спешили прочь. Алан сложил велосипед и пошел пешком. Наконец он увидел газетный киоск и выяснил дату. 19 июля 1998 года. Ну, по крайней мере, он оказался в нужном столетии. Он вернулся в парк, сел верхом на велосипед, достал инструкцию и, нахмурившись, принялся рассуждать, что может произойти, если повернуть вот этот диск против часовой стрелки. «Не можешь сдвинуть с места свой велик, приятель?» — крикнул ему кто-то. «Да просто оттолкнись как следует и дуй вперед!» «Сейчас я попробую!» — крикнул Алан в ответ и исчез. «Я пират, вон с того корабля», — сказал ей мужчина с повязкой на глазу. «И сокровищ повидал не счесть, но такой, как ты, красотка, я еще не встречал». Сесилия вздохнула и разорвала страницу надвое. Закусив губу, она начала заново. «Я побывал во многих галактиках, Мадлен», — просигналил инопланетянин. «Но ты — уникальная форма жизни, которой нет равных». «Нет, не надо. Пожалуйста, не надо», — умоляла Мадлен, когда пришелец попытался прижать ее к своей твердой, как камень, груди. В комнату зашла мама. «Чем занимаешься, детка?» Сесили бросила ручку и перевернула блокнот. «Уроками».